Механические воины шли ровной цепью. Их разделяли стволы деревьев. Звук серводвигателей отражался от них, эхом метался по прогалинам и глох в закоулках лесных чащоб. Сержант Сейч вел свой фалангер вдоль опушки. На целевом мониторе было пусто, только зеленая сетка компьютерного рельефа медленно ползла от одного среза экрана к другому. Здесь не было целей. Да и не могло быть, судя по данным орбитальной разведки. Захолустный, полудеградировавший мирок, брать такие планеты, наверное, одно удовольствие. Они сами, как перезрелый плод, падают в протянутые руки. На приборной панели, слева от кресла, внезапно и настойчиво заморгал огонек. Это был индикатор связи. Вызов шел из космоса. «Сержант Печ, на связи». Тут же отозвался коммуникатор. «Двигаться в прежнем направлении. Временно прими командование взводом. Я собираюсь отлить». «Да, сэр». Джон скинул скорость, и его сервомашина с затухающим воем приводов остановилась на небольшой темной прогалине межвысоченных сосен. Индикатор вызова продолжал мигать. Сейч еще раз взглянул на целевой монитор. Пусто. Только цепь из пяти точек медленно удалялась, продолжая свое движение на север. Убедившись, что по-прежнему вокруг царит спокойствие, лейтенант коснулся нескольких сенсоров на пульте. В плоском корпусе машины, которая сейчас походила на прильнувшую к земле исполинскую жабу, которой некто из своих соображений прилепил ноги кузнечика, открылся диафрагменный люк, откуда с характерным визгом поднялась компактная система связи. Будто выгнутый в обратную сторону зонтик, шелестом раскрылась небольшая параболическая антенна. Управляющий ею привод несколько раз повернулся, нацеливаясь в небо, и застыл. Сейч включил автоматическую подстройку частоты. Через несколько секунд в коммуникаторе сдавленно пискнула серия позывных и послышался характерный переливчатый скрежет, будто водили ржавым куском железа по стеклу. Это два компьютера обменивались данными, выясняя полномочия для связи. «Земля-1, вы меня слышите?» «Да, превосходно». «Оставайтесь на приеме, с вами будет говорить командующий». «Понял, жду». Прошло не больше 10-15 секунд, прежде чем он услышал немного искаженный компьютерными системами голос адмирала Надырова. «Здесь тень земли, кто на связи?» «Лейтенант Сейч, сэр». «Как обстановка?» – поинтересовался адмирал. Сейч на всякий случай еще раз покосился на мониторы. «Все тихо, сэр, никакого движения. В этом полушарии сейчас ночь. Все местные мышки сидят тихо по своим норкам». «Хорошо. А теперь слушай внимательно, лейтенант. Эта планета, как ты, наверное, уже заметил, маленький загнивший Эдем. Нам ничего не стоит сравнять их с Землей. Но, к сожалению, мы не можем раз за разом повторять схему до Бога. В конце концов, нам нужны живые планеты, а не куски шлака». Сеч облизнул пересохшие губы. «Хорошенькое начало, нечего сказать». «Да, сэр, я понимаю». «Надеюсь на это», — ответил коммуникатор. «Однако да Бог научил нас кое-чему, верно?» «Так вот». Голос адмирала стал сухим, официальным. «Орбитальная разведка обнаружила на территории материка сеть отдельно стоящих бункеров. Нам неизвестно их предназначение, начинка, вообще ничего. Это может оказаться простыми хранилищами, а может обернуться сущим адом, как на Дабоге. Ты улавливаешь, лейтенант?» «Да, сэр». «Превосходно. Рядом с тобой в 2 километрах к югу расположена ферма, недалеко один из интересующих нас бункеров. В доме проживает небольшое семейство, мать, отец и дочь. Сведения подчеркнуты из компьютерных баз данных через спутник связи. У них дрянная защита, технологии вековой давности. Где-то поблизости расположен так называемый Ахум, тот самый интересующий меня бункер. Ни техникам, ни лингвистам непонятна данная аббревиатура. Скорее всего, это просто какое-то хранилище, но проколы недопустимы. Я должен знать все наверняка. Твоя задача – овладеть фермой, выяснить назначение бункера и по возможности лично смотреть его содержимое». «Так точно, сэр», – ответил Сейч, ощутив паузу в разговоре. «Давай действуй, выйдешь на связь, когда все будет готово». В недрах пульта что-то щелкнуло. Прямая связь с Надыровым отключилась. Несколько секунд Сейч сидел, не меняя позы. Огонек на индикаторной панели продолжал судорожно моргать. Это процессор его машины загружал полученную с орбиты подробную карту местности. Лейтенант заметно волновался. Ему предстоял первый, настоящий, неучебный бой, в котором он наконец узнает, что стоит его сервомашина и все навешанное на нее вооружение. Сейч вдруг ощутил волну приятной нервной дрожи. Оказывается, он подспудно ждал, хотел этого. Взявшись за ручки управления, он выпрямил ступоход и фалангера и послал его вперед, туда, где на срезе экрана уже исчезали растянувшиеся цепью точки.